Часто говорилось о том, что тамплиеры попали под влияние ислама. Может, это и так, но отрицание божественности Иисуса у них идет не от Корана. Все серьезнее. Судя по протоколам допросов, некоторые из них признались, что авторитет Петра и 12 апостолов в их представлении был перенесен на великого магистра ордена. Выходит, великий магистр своего рода преемник 13 апостола. Они так не говорили, но признавали, что их отречение от Христа опиралось на личность великого магистра, которого они ставили выше церкви и 12 апостолов. Все выглядит так, как тайные наследники 13 апостола проходили сквозь века параллельно череде преемников Петра. От возлюбленного ученика эта линия перешла к его верным назареям, а после них каким-то таинственным образом продолжила свое существование, опираясь на это исчезнувшее послание. Отец Нил глотнул еще бурбона. Филипп Красивый выдвигает против тамплиеров и другое суровое обвинение. Когда они вступают в свой орден, они касаются устами того, кто принимает их туда, великого магистра, сначала пониже спины, потом в живот. О, Господи, храмовники геи! Лиланд покатился со смеху. Нет, тамплиеры не были гомосексуалами. Они давали обет целомудрия и, судя по всему, соблюдали его. Это был такой ритуал в ходе религиозной церемонии, торжественной и прилюдной, который дал Филиппу Красивому повод обвинить их в содомском грехе только потому, что король не понял его смысла. А этот символический ритуал был очень важен. Поцеловать великого магистра в пьедестал, потом обойти вокруг него и чмокнуть в брюхо — это символический ритуал. Они это в церкви проделывали? Именно так. Ритуальное действо, которому они придавали огромное значение. Ты спросишь, какой смысл они в него вкладывали? Сначала я думал, что они преклонялись чакрам великого магистра, этим пересечением духовной энергии, которые, по представлениям индусов, располагаются именно в животе и на пьедестале, как ты выражаешься. Но тамплиеры не были знакомы с индусской философией. И я не вижу иного объяснения, кроме следующего. Раз уж этот жест поклонения обращен к персоне великого магистра, заменившего для них Петра и его преемников, они таким манером, видимо, приобщались к иной преемственности, у истока которой 13-й апостол. Но почему поцелуй запечатлевался именно на таком месте, этого я не понимаю. В тот вечер отцу Нилу заснуть не удалось. В голове вертелся все тот же вопрос, что мог означать этот кажущийся неприличным ритуал, навсегда запятнавший память рыцарей-тамплиеров. И главное, как это может быть связано с посланием 13-го апостола? Глава 66. Париж, 18 марта 1314 года. «В последний раз заклинаем тебя признаться, ты отвергаешь божественность Христа? Ты скажешь нам, что означает нечестивый ритуал вступления в ваш орден?» На берегу острова Сите великий магистр храма Жак де Моле был привязан к столбу, под которым громоздились вязанки хвороста. Его руки под белой мантией с красным крестом были стянуты веревкой. Напротив него стоял Гильем де Ногаре, продажная душа и синешаль короля Филиппа IV Красивого. Народ, толпившийся по обоим берегам Сены, ждал, отречется ли великий магистр в последний момент, лишив зевак такого впечатляющего зрелища. Палач уже был наготове, расставив ноги и держа в правой руке горящий факел, так что ему оставалось сделать лишь одно движение. На миг прикрыв глаза, Жак де Моле вспомнил всю историю своего ордена. Она началась чуть менее двух столетий назад, в 1149 году. Притом совсем рядом, не так уж далеко от этого костра, на котором ему суждено умереть. На следующий день после того, как рыцарь Эскье де Флуаран прибыл в Париж, великий магистр Робер де Краон срочно созвал чрезвычайный капитул ордена тамплиеров. Представ перед собравшимися братьями, он громко прочел послание 13-го апостола, копия которого недавно чудесным образом попала к нему и где представлено неоспоримое доказательство, что Иисус не был Богом. Его тело никогда не воскресало, оно было погребено ессеями где-то в пределах Идумейской пустыни.